Но идиллия длилась недолго и, минут через 10, в класс пожаловала классная. Литвиненко Наталья Николаевна, большую часть занятий у нас ведет именно она. Женщина, на вид лет 40, хотя сама она наверняка намного старше. Маги вообще почти никогда не выглядят на свой возраст. Почти всегда волшебник оказывается старше предполагаемого. Это естественное свойство организма, поддерживаемого магией на постоянной основе. И чем могущественнее маг, кроме других бонусов, тем, соответственно, дольше может прожить. Разумеется, бывают и исключения, к примеру, практики йоги, которые могут и пережить более сильного в магическом плане оппонента. Бывают и хитрые проклятия, о которых я знаю лишь то, что они существуют, вот они как раз могут и состарить организм, если я не ошибаюсь. Так вот, наша учительница, с ее появлением класс, разумеется, затих, все встали и взгляды скрестились на небольшой фигурке около доски. Ростом она не больше 170 сантиметров, каштановые, длинные волосы, собранные в хвост и очки на лице, одета в строгий костюм, жакет, рубашка, юбка. С теплой улыбкой осмотрев нас, она, сделав пару пасов руками, проявила на доске надпись мелом. С 1 сентября и несколько рисунков кленовых листьев и колокольчиков вокруг нее. «Ребята, здравствуйте, садитесь». «Здравствуйте, Наталья Николаевна», — хором сказал класс, ну и я в том числе, разумеется. «Дорогие дети, вот и наступил для вас долгожданный день, 1 сентября. Я поздравляю всех присутствующих с этим замечательным праздником. Какие вы, ребята, красивые, нарядные и, думаю, счастливые. Вы переступили порог страны знаний. Все жители этой страны носят почетное звание «ученик». Сегодня и вы из обыкновенных мальчиков и девочек превратились в учеников. Все области жизни, все возрасты, профессии покорны могучей и благородной силе, силе знаний. Знания открывают мир, дают уверенность в своих силах, помогают найти верный путь в жизни. С завтрашнего дня у нас начинается серьезная работа, трудовые будни. Вы каждый день будете получать особенные подарки, но не какие-нибудь там конфеты и игрушки, а самые настоящие ценности, знания. А я, ваш учитель, обязательно покажу вам, как нужно добывать знания, как интересно и весело жить в школе. Передам вам, мои ученики, все, что сама знаю. Желаю вам быть добрыми, честными и трудолюбивыми. Итак, в путь. Проговорила целый монолог женщина. Мне кажется, или у волшебников присутствует нездоровая тяга к пафосу, создать такую атмосферу, что на линейке, что в классе, дорогого стоит. Впечатлений хватит на неделю, а сейчас отметимся по списку начнем. Алексеев, тут, откликнулся мальчик, сидящий за партой у окна. Ну а дальше все и так понятно. Выяснилось, что нас 22 человека в общей сложности, ни много и ни мало. Как раз комфортное количество. А еще из 22 человек, мальчиков набралось всего 8 на класс СВОД. Тоже очень полезная информация, примем к сведению. Что у нас там дальше по расписанию? Правильно, поход в библиотеку. Значит, надо идти и получить свои копии учебников. Вот интересно, они будут разрисованы, абсолютно все школьные учебники общего, так сказать, пользования в моем детстве, в смысле первом детстве, были разрисованы. Причем настолько, что я, как и 9/10 всех детей, не знал, как выглядят изображенные на портретах исторические деятели. Ведь как там проходит перевоплощение, сначала человеку красят ногти и губы, иногда пририсовывают сигареты, потом они становятся пиратами, с повязками на глазах. Лучшие художники пририсовывают руки, показывающие факи или что-нибудь подобное. То есть сначала толстый становится готом, затем маргиналом-экстремистом, потом пиратом, порой с двумя повязками, на оба глаза. Ну а в финале превращения, любой портрет становится ниндзя в маске. Тут также, очень надеюсь, нотка ностальгии не помешает. Хранилище овеществленных знаний оказалось не похоже на все остальные, что я видел до этого, ведь оно чистое, без пыли совсем. Вау, в таком виде это место меняется до неузнаваемости. Чистые полки с аккуратными рядами, что главное, целых, нерваных книг. Странным оказался момент с количеством именно учебников, а не остальной ознакомительной, видимо, литературы. Конкретно, всего один стеллаж на все 4 разных года обучения, но и этот момент решился быстро. Данную макулатуру библиотекарь, седой, усатый мужичок лет под 60, просто размножил взмахом руки и отправил в полет, к каждому ребенку индивидуально. Как же магия упрощает жизнь. Уже 3 месяца тут живу и все никак не устану восхищаться новыми проявлениями волшебства. Закинув по 6 книжек в рюкзаки, мы такой же дружной толпой направились назад в класс. Здесь получилось побыть джентльменом и помочь Юльке донести портфель. Девочка сразу так мило покраснела и засмущалась, но на вопрос о необходимости помощи ответила согласием. Что бы кто ни говорил, а правильный образ нужно начинать создавать как можно раньше. Потом, думаю, пригодится. И вот, дойдя до класса и выслушав еще одну жутко пафосную речь, нас отпустили по домам. Да, первый школьный день длился всего лишь час. Ну ничего, целый год впереди. Это место еще не раз успеет надоесть, уверен. На выходе детей уже разбирали их родители, не упустила это участи меня. Отдав рюкзачок Юле, быстро прощаюсь и начинаю искать взглядом родителей. Папа был в черной рубашке и белых брюках, мама в синем платьице, смотрим ищем. Уже через десяток секунд предки были найдены и оптимальный маршрут построен, в путь. Ну как первый день? Весело спросил отец и подмигнув продолжил. Вижу, времени зря не теряешь, девочку нашел, с портфелем помог. Дело за малым, но продолжить ему не дал неожиданный подзатыльник от мамы. Ты чего ребенка смущаешь? Потом повеселишься, сейчас мы идем домой. Посмотрим, по каким книжкам сейчас детей учат. Папа внял и послушно заткнулся. Хех. Добравшись до дома, первым делом мы сели обедать. Время как раз подошло, а значит, стоит перекусить. Домовой на этот раз расстарался: запеченная индейка в меду, картошка на гарнир и пара легких салатиков. И все-таки в семье жить намного лучше, чем одному. На протяжении всего обеда отец то и дело подкалывал бедного меня. Вот блин, вроде и понимаю, что это безобидные приколы, но все равно становится очень неловко и стыдно. Думаю, годам к 14 попрут советы, вот тут-то и начнется мрак. Но события сегодняшнего дня мне понравились, особенно после многомесячного безделья. Может, сейчас-то начнется движ, а то я уже реально мхом успел зарасти в этом неспешном болоте. На все вопросы ответит завтрашний день, а сейчас надо уже пойти и посмотреть, чему я буду учиться в этом году, ведь завтра в школу. Символично получается, первый учебный день, понедельник. Посмотрим, как оно будет в реальности, а не в картинках, которые рисует фантазия. Глава 3. Унесенные ветром. Итак, Екатеринбургская магическая академия, как я и говорил ранее, оказалась практически обыкновенной начальной школой, только довольно большой, можно сказать роскошной. Широкие коридоры, высокие потолки, светлые помещения. Выглядит очень красиво, дорого-богато, как говорится, но практически без таинственной магии. Скорее всего, с ее помощью и поддерживается чистота во всех помещениях, как и освещение. Немного старомодные помещения, массивная резная деревянная мебель, множество декоративной растительности. Все выглядит удивительно гармонично, оттенки зеленого, желтого, бежевого и коричневого прекрасно сочетаются друг с другом. Но сейчас в полный рост встала проблема возраста, моего возраста, в обоих смыслах. Вы можете себе представить, как ведут себя маленькие дети, особенно между собой. Как педагог со стажем скажу, все дети тупые, кроме своих. Как бы ужасно это ни звучало, но это так. Их постоянно надо мотивировать, заинтересовывать и не давать интересу к какому-то предмету пропасть. Детский разум с ужасающей скоростью впитывает информацию, и чем дальше заходит прогресс, тем быстрее дети начинают думать. Почему? А все очень просто. Ребенок, рожденный в век информационных технологий с самого рождения, оказывается в среде, крайне насыщенной, разнообразной информацией. И в первую очередь это, как ни странно, различная реклама. Интернет, телевидение, радио, баннеры вдоль дорог, вывески всевозможных кафе и ресторанов, магазины и супермаркеты. В любую рекламу авторы стараются впихнуть как можно больше информации. Что за товар? Для чего он нужен? Зачем он именно тебе? Где его купить? Сколько стоит? Есть скидки? И все это за полминуты тебе расскажут и покажут на ТВ. По радио тоже стараются как можно короче и красочнее описать что-нибудь. На рекламные баннеры стараются запихнуть побольше информативных картинок, но с минимумом текста, что тоже дает немалую пищу для размышлений. И наконец интернет, место, в котором можно найти что угодно. Как зовут понравившуюся в фильме актрису? Пожалуйста. Сколько стоит кондиционер? Вот оно, как он работает. 2 минуты ты чуточку умнее. В дошкольном возрасте ребенка можно без особых проблем научить 5 языкам. Как вам? 5 языков за 3 года. Чистый лист, только начинающий формироваться разум. И этот разум с необычайной легкостью приспосабливается к поступающей отовсюду информации и анализирует ее. Неосмысленно извлекает из кучи мусора что-то полезное, а усваивает вообще все фильмы, игры, песни, картинки, стишки, жесты. Все это оставляет какой-то отпечаток на личности, ведь это что-то новое, необычное и поэтому запоминающееся. Так почему тогда тупые? Да все просто, во мне говорит зависть и облегчение. Имея столь дикие темпы обучения почти любому предмету, я тратил силы на идиотские игрушки. А когда начал осознавать важность любых знаний, момент уже был упущен. А сейчас этот странный период быстрого обучения вернулся, что не может не радовать. Но вернемся к моей нынешней ситуации. Нахождение среди ровесников очень сильно угнетает, ведь как можно на равных общаться с восьмилетним сопляком, выслушивать тот бред, который постоянно льется из его рта, и еще что-то на это отвечать. Какие темы между собой обсуждают дети? Разучивают маты, новые нецензурные жесты, спорят о том, что круто и не круто, задаются вопросами, почему девочки-мальчики такие непонятные, а значит тупые. И ведь не пошлешь куда подальше, потому что нельзя так обижать детей. Блин, будучи взрослым человеком, можно говорить с более высокой позицией, надавить авторитетом, ведь дети привыкли слушать взрослых, для них это правильно и не вызывает отторжения, в отличие от нотации от такого же сопляка. Меня видит равным, а мне в такой компании банально некомфортно. Но не будем о грустном. Школа, как я от нее и ожидал, смогла как минимум прекратить информационный голод. Пусть немного непривычным, но общением и, что главное, своей библиотекой. Как я говорил ранее, школьная библиотека, за исключением всего одного стеллажа, полностью состоит из книг для вечернего чтения. В силу того, что данная библиотека детская, книги в ней оказались написаны для детей, то есть в максимально удобном для усвоения формате. Этакая концентрированная информация, но не несущая каких-либо профильных знаний. Конечно, здесь присутствует действительно много развлекательной литературы, такой как различные сказки, басни и стихи, но попадается и действительно полезное чтиво. Энциклопедии флоры и фауны, разумеется, тоже волшебной, со всего мира, тоже с красочными иллюстрациями и небольшим, но информативным описанием тоже присутствуют. Даже сферы применения тех или иных частей тела какой-нибудь птички, артефакторика или алхимия, можно найти. Географические справочники с большим количеством карт и картинок, прекрасно объясняющие государственное устройство всех магических стран мира, достопримечательности и культурные особенности. И тут неожиданно оказалось, что война идет, причем давно. Русь уже более половины тысячелетия воюет с империей Цин, на границе с которой служил отец. Конфликт уже давно представляет из себя исключительно приграничные стычки не особо больших отрядов, однако и не думает заканчиваться. Периодически разрушаются крепости, волшебные приграничные укрепленные постройки, ежедневно с обоих сторон баррикад умирают люди непонятно за что. Тут не сказано, из-за чего эта война началась, кто ее развязал и какие цели обе стороны преследуют сейчас, но факт есть факт, идет война, мой отец в ней участвовал, и что-то спокойствие в этот момент поубавилось, а что с этим делать непонятно. Но вернемся к библиотеке. Нашлись тут справочники по конкретным видам магии, простым языком описывающие ее преимущества и недостатки в разных сферах деятельности и сравнивая с другими ветвями искусства. Тут на пальцах объясняется, что такое проклятие и чем они отличаются от того же огненного шара. Ответ: все оказалось очень просто. Проклятие можно снять, тем самым остановив его действие. Оно как яд, действующий быстро или нет, если вовремя нейтрализовать его, принять противоядие, то можно избавиться от негативных эффектов. Именно негативных, для магических действий, оказывающих самостоятельный положительный эффект, придуман термин благословение. Используя заклинания, мы контролируем их действие в прямом эфире и, перестав питать их своей магией, полностью прекращаем эффект, когда как благословения проклятия имеют и собственные аккумуляторы, развеиваются или прекращают свою работу только при его исчерпывании. Также в одной тоненькой книжке неожиданно нашлась очень полезная информация, а именно объяснение специализации магов. Ведь почему бы не быть универсалом, контролировать стихии, кидаться проклятиями, накладывать благословения и самому изготавливать всевозможные убойные артефакты? К сожалению, тут есть небольшая проблема. Концентрируя усилия на конкретном разделе волшебства, маг начинает потихоньку меняться под его воздействием. Основная причина – это изменение самой маны, которая влечет за собой и изменение характера, но это маловажно. К примеру, чем больше маг занимается огненной магией, тем легче становится творить именно огненную магию. Тут дело не только в банальном опыте, хотя куда без него, но и в том, что самой маны начинает требоваться все меньше и меньше. Она становится как бы огненной, из-за чего любой другой раздел станет даваться с трудом, и точного ответа, почему это происходит, ученые так и не дали. Любой раздел, а не только связанный с другими стихиями, такому магу будет даваться сложнее, то есть в равной степени и стихия воды, и целительство, и шаманизм, но только до момента изменения маны под данные направления. Чистому огневику тяжело именно творить водные чары, не выучить метод, а создавать саму воду, но только до момента, пока его мана не приобретет сродство еще и с водой. В теории можно освоить и сродниться вообще со всем, но это банально долго, и результаты такого абсолютного универсала будут никакими, по сравнению с узким специалистом. Специализация дает чуть ли не кратную прибавку к эффективности, благодаря чему средний мастер-пиромант тратит магии из резерва на огненный шар, по самым скромным подсчетам, в 5 раз меньше, чем универсал. Но какая-нибудь сосулька, аналог фаербола в гидромантии, стоящая примерно столько же, обойдется ему как 25 шаров. Поэтому волшебники редко выбирают больше 3-5 видов искусства, в которых и совершенствуются, ведь чем больше оттенков маны намешать внутри себя, тем сложнее становится добавить еще что-то. Но универсалы тоже имеют свое место. Артефакторика, алхимия и зельеварение. В каждом из этих разделов требуется именно нейтральная энергия, так как магу приходится одновременно работать с множеством предметов, ингредиентов, содержащих уникальную энергию различной направленности, с которой универсальная мана не вступает в конфликт. И это значит, что путь универсала для меня закрыт, ведь попав в удивительный новый мир, нет никакого желания становиться ремесленником и сидеть на одном месте. Значит, надо думать над своей специализацией, с выверенным фундаментом будет проще развиваться. В самом начале пути банально проще получить это странное сродство с нужными направлениями, а потом останется только их развить, и делать это надо равномерно, так как конфликт энергии будет в любом случае, и более сильный и развитый огонь может легко подавить и уничтожить землю, которой не уделяли должного внимания. Надо будет обязательно посоветоваться с семьей, возможно, здесь описаны не все нюансы. Так потихоньку и вошла в колею моя школьная жизнь, и прошел почти целый месяц. Старое расписание не сильно изменилось. Встать рано утром, позаниматься волшебной гимнастикой, позавтракать, затем идут более силовые упражнения, прогресс в которых наметился очень неплохой. Шутка ли, без устали бегать полчаса, а потом еще отжиматься и подтягиваться по 40 раз за подход, но не устать. Добавилась школа, из которой отпускают к полудню, и остальной день остается полностью за мной. Чем заняться? Схватить книжку в академической библиотеке и за оставшийся день и вечер прочитать, с перерывами на еду. Немного не этого я ожидал от волшебного мира, но в конце сентября предки все-таки решили немного разогнать рутину. Как я понял, волшебники в массе своей домоседы. Возможно, с какой-то стороны это и логично. Долгое, по сравнению с простыми людьми, жизнь и понимание, что все можно успеть за отведенное время. Свой дом, который у почти любого одаренного можно назвать крепостью, которую постоянно достраивают, накладывают новые чары, совершенствуют защитный периметр, да и просто пропитывают ее своей силой, что всегда можно безопасно использовать с той или иной целью, благодаря чему волшебник на своей территории становится на порядке могущественнее, и это чувство защищенности действительно приятно. Но ведь маги – это маги, люди, для которых расстояние не важно. Почему бы не слетать на выходные куда-нибудь на Багамы? Портанись 2 раза, и вот, ты уже в теплых краях, а вокруг море. Потратишь на дорогу максимум час, а на следующую неделю можно выбрать Египет, потом какой-нибудь город ангелов, почему бы и нет? Это же все новые впечатления, незнакомые места и культура людей. Простые люди себе такого позволить не могут из-за длительных бюрократических разбирательств и перелетов даже в 21 веке, и смысл в отдыхе появляется только при возможности вырваться из повседневных обязанностей минимум на неделю, что случается нечасто, а тут пожалуйста. Но нет, по какой-то неведомой причине не практикуется. Да хотя бы под вечер прогуляться в обыкновенный парк не выбираемся. И с этим придется что-то делать. Но вернемся к настоящим событиям. С утра за завтраком мама подняла неожиданную тему. «Сережа, я вчера разговаривала с Лизой, мамой твоей одноклассницы, Лены Пожарской. Так вот, послезавтра, в субботу мы идем к ним в гости», как обычно серьезно произнесла она. «Но я планировал, хотел было сказать отец», как мама его перебила. «Вова, ты тоже идешь, я уже пообещала, что мы будем полным составом, и взгляд не обещающий ничего хорошего. Такое ощущение, что у нас тут тирания. Так я и хотел сказать, что абсолютно свободен и ничего не планировал вообще», произнес папа. «Каблук всегда, каблук везде, каблук во всем. Похоже, это про него. Ну смотри, к обеду мы должны быть там, и опоздать будет очень невежливо, если у него и были дела, то, между строк, рекомендуется решить их до обеда. Ну, наконец, хоть какое-то разнообразие», тихо пробурчал я, но, видимо, меня услышали. «Сережа, чего говоришь?» прищурившись, спросила мама. «Что ж пить так пить?» говорю. «Наконец хоть что-то произойдет, а то уже устал я от этой рутины. Почему мне нельзя хотя бы в парк выйти погулять? Одному нельзя, а вы все время заняты. Ты в саду пропадаешь, а отец в мастерской или куда-то уходит. Блин, мы только за столом собираемся все вместе», понесло меня, вот и радуюсь, что очередной день не пройдет как обычно. Как я и говорил ранее, такое бездействие меня задолбало. Ну если подумать, задумчиво сказал папа, то в чем-то ты, наверное, прав. Уже более весело продолжил. «Сережа», удивленно произнесла мама, «но блин, вы чему удивляетесь? Хотя возможно, что к такому распорядку семейства уже давно банально привыкло, но очень уж хочется расшевелить это сонное царство. Может, мы можем что-нибудь придумать?» спросила непонятно кого мама. «Да что тут думать-то, я уже давно тебе говорю, хватит держать ребенка в четырех стенах, просто буду брать его с собой на занятия, в чем проблема-то?» уверенно высказался отец. «Пока непонятно, что за занятия, но я превентивно согласен. Вова, он ребенок, что ты собрался с ним там делать? Где ты его оставишь? А если что-нибудь случится? Ты понимаешь, что твои занятия и собрания не место для детей? Так, я что-то не понял, это гиперопека? Серьезно? Сейчас, типа пусть сын занимается чем хочет дома, но один, а как куда выйти, так вдруг опасно. Хотя может и правда опасно, да брось ты это, что с ним там может случиться? Походит со мной, посмотрит на людей, себя покажет, возможно и мои уроки ему придутся по вкусу. Но серьезно, надо же как-то расширять кругозор у сына, а то и правда маловато времени уделяем», твердо произнес отец, сверкнув глазами, но смягчив голос в конце. «Ну может быть», уже неуверенно и растерявшись ответила мама. «Не может быть, а точно. Ты сама подумай, когда с сыном в последний раз нормально общалась, а не возилась со своими цветами. Это уже ненормально, хоть с собой бери. А то и правда, как домой приходит, так сразу наверх и только покушать выходит. В общем, завтра после обеда вместе пойдем, у меня как раз младшая группа будет. Думаю, полезный опыт», уже мне сказал отец. «Ну хорошо, а куда хоть пойдем? Поверь, тебе понравится», подмигнул он мне. «Что ж, завтра посмотрим, чем там папа занят». И действительно, на следующий день, пообедав после школы, мы с папой отправились к арке. Пройдя через портал, я оказался в холле отдающего синевой, светлого помещения. ХММ, все выполнено в сине-серых тонах. Странный выбор, аж в глазах рябить начало. «Не отставай», произнес папа и подошел к одной из дверей. «Мы сейчас находимся в одном из тренировочных комплексов, который принадлежит твоему деду Василию Ивановичу. Здесь я даю уроки желающим освоить более продвинутый уровень в магии воздуха. Сам комплекс, к слову, я арендую. Сейчас у меня занятие с младшей группой, ребята от 15 лет, так что тебе будет на что посмотреть, пойдем», сказал он, открывая двери, проходя в помещение с огромной прямоугольной ареной. Высоченный, метров 20 потолок, с большущими вертикально идущими от середины стены к потолку окнами. Сама арена площадью под 10 соток покрыта квадратными серыми плитами. Также здесь присутствует что-то похожее на зрительское ложе, в углу комнаты, на возвышении, отгороженное перилами. «Минут через 10 ребята должны подойти, пойдем пока на балкон, думаю тебе там будет удобно, ну и логично, что мы пошли на этот полубалкон, а отсюда и правда открывается прекрасный вид на все помещения. Так, в разговорах ни о чем, мы провели где-то четверть часа и вот, наконец, стали подтягиваться ученики. Три парня и одна девушка, подростки на вид лет 16, как и говорил папа. «Всем привет, раз все собрались, можем начинать», с улыбкой на лице, задорно сказал мужчина. «Здравствуйте, Владимир Михайлович», хором проговорил народ и приготовился внимать. «Сегодня, как вы уже, наверное, заметили, я с сыном. Он наверху посидит и не будет мешать, не обращайте на него внимания. Итак, начнем с разминки, 5 кругов по залу, отжимания, приседания, пресс». Все как обычно, начали, время уже идет. Ну народ и побежал. Довольно быстро, хоть и без напряга, что чувствуется. Быстро пробежали по 5 кругов, сделали по 30 приседаний и столько же отжиманий и подъемов туловища, хотя девочка отжалась всего десяток раз. Итак, начнем с простого. Пробегите под ускорением вдоль зала, туда и обратно пару раз. Посмотрим, как вы освоили прошлый урок. Концентраторами, разумеется, пользоваться нельзя. Встаньте вдоль линии. Ребята оперативно построились, сосредоточились и реально втопили. Бежать со скоростью точно больше 60 км невозможно, хотя глаза меня не обманывают. Если присмотреться, то видно, как их что-то подталкивает в спину. И вот один парень падает, проезжаясь лицом по плитам полметра, ломая пафосную картину тренировки сверхлюдей. Это точно было неприятно. Но он спокойно встает и, что удивительно, его лицо, вместо того, чтобы стереться в кровь, просто покраснело и приобрело несколько царапин. «Ваня, ты что творишь? Ты чем в прошлый раз слушал? Поток не должен дуть горизонтально в спину, это выводит из равновесия. У тебя центр тяжести где? Не в ногах, а в туловище. Надо толкать себя не в спину, а под задницу, с углом минимум в 30 градусов. Гравитацию для тебя никто не отменял. Тут даже я голову в плечи вжал. Не думал, что от отца можно услышать что-то в подобном тоне. Хорошо», — крикнул, видимо, Ваня. «Не хорошо, а плохо. Делай. Вставай и делай, пока не справишься. Сёма, поток не должен выходить за контур твоего тела. Нахрена ты столько силы тратишь впустую? Захватывай только себя, а не давай воздуху дуть вокруг. Понял. А это, похоже, Сёма. Ага, они контролируют воздушные массы позади и заставляют их подталкивать себя, тем самым ускоряя бег. Круто. Аня, сильнее толкай. Сейчас ты себя только проветриваешь, а должна ускорять бег. Никита, в принципе все правильно, хотя ослабь немного сам поток и лучше контролируй, чтобы не выходил за пределы тела, но все равно молодец. И в таком стиле он начал гонять ребят, поправляя при ошибках. Но кричит он мощно и громко, точно как-то усилит голос. Что, неужели в моей жизни началась магия? Где-то полчаса ученики бегали, тренируясь в контроле магии, пока отец наконец не остановил их. Загнанные подростки чуть ли не попадали на месте, хотя в чисто физическом плане я бы спокойно перенес подобное. Значит, или использование магии тратит еще и физические силы, или отец меня целенаправленно готовит и постоянно, незаметно повышает нагрузки. Скорее первое, ведь смотреть на часы и считать-то я умею. Мда, вижу, с выносливостью у вас все плохо, но ничего, поправим. Раз уж вы так устали, то перейдем к менее тяжелым упражнениям. Мы будем прыгать, произнес мужчина, цепким взглядом осматривая подопечных. Первое и основное, что важно освоить в аэромантии, это, как вы уже заметили, свободный контроль воздушных масс вокруг себя. Чем больше вы сможете захватить и точнее направить, тем лучше. Это основы, я не устану повторять, что контроль стихии очень важен. Без хорошего контроля вы не сможете нормально освоить главное умение в воздушной школе, а именно полет, дающий практически абсолютную мобильность. Он хитро прищурился, поэтому мы начнем с обычных прыжков на дальность. Ваша задача сейчас, это с места прыгнуть как можно дальше, подталкивая себя воздухом. Все просто, смотрите, и он прыгнул, поджав ноги в коленях, преодолев метров 50 на двухметровой высоте за пару-тройку секунд и легонько приземлился. К такому исполнению вам надо стремиться. Никаких заклинаний или концентраторов, только контроль, только сила воли. Не бойтесь, я, если что, подхвачу. Новая задача, и подростки начали исполнение. 5 и даже 10-метровые прыжки снова начали ломать мне мозг. Как же все-таки сложно подсознательно принять новые реалии. Вроде умом понимаю, что ничего сверхнеобычного никто не демонстрирует, а все равно удивляюсь. Вот ребята стали прыгать и, закономерно, падать. Часто их успевала по паре раз перекрутить в полете, и именно в таких случаях отец и ловил их. Вообще без движений, стоя в десятке метров от места действия, подхватывал воздушными потоками и плавно опускал. Видимо, это и есть мастерство. Старайтесь задействовать воздух поближе к телу. Чем дальше, тем сложнее и держите баланс. Потоки должны равномерно толкать все части тела, прокомментировал он. Таким нехитрым образом ребята и прыгали еще практически час. И если вы думаете, что наблюдать за одинаковыми действиями скучно, то это не так. Люди ведь творят реально удивительные вещи. Скорее бы самому начать. Что же, вижу, теперь вы совсем устали. В такие моменты извечный шутливый тон наверняка очень раздражает. Хех, но думаю, переживут. Не просто же так здесь. Раз сил нет, значит, будете тренировать контроль по-другому. И достал из кармана 4 небольших деревянных шарика. Кинув один вперед, подхватил его в воздухе уже магией и заставил висеть на одном месте, то есть вообще без движения и колебаний. Ваша задача – удерживать шарики в воздухе, как можно дольше и не допуская движений, на расстоянии в 1,5–2 метра. Ловите и начинайте. Подростки послушно вняли и попытались выполнить упражнение, однако вообще безрезультатно. Шарики подскакивали и падали на землю или кружились в воздухе, подхваченные миниатюрным вихрем. Но тут у одного парня получилось, действительно шар завис в метре над землей. Недолго длилась радость и, с хлопком, голова молодого волшебника качнулась будто от подзатыльника. Шарик, разумеется, упал. «Ваня, вот скажи мне, чем мы тут занимаемся?» – спокойно спросил отец. «Вы учите нас магии воздуха?» – робко пролепетал парниша. «Именно, магии воздуха, аэромантии, использованию воздуха. Так скажи мне, зачем ты воспользовался телекинезом? Я понимаю, это намного проще и привычней, но вы здесь, чтобы развиваться в определенном направлении. Сейчас вы тренируете пресловутый контроль, забиваете на уровень рефлексов использование окружающего вас воздуха, чтобы даже думать не приходилось в нужный момент. Ваши родители отдают очень немалые суммы за мой опыт и не бросающиеся в глаза нюансы в этой ветви искусства. Продержать в воздухе шарик – это мелочь, слегка подтолкнуть себя – тоже мелочь, потратить на эти действия немного меньше сил, сэкономить даже каплю – снова мелочь. Однако совершенство состоит из множества мелочей, на которые приходится обращать внимание, и вместе с совершенством к вам придет и настоящее могущество. Так получите же в свое распоряжение эти мелочи, чтобы выложить из них тропу к могуществу. Твердый, пробирающий до костей голос и какое-то невесомое, невидимое давление, упавшие вокруг мужчины, очень неплохо подкрепляют аргументы. Этот момент я, наверное, запомню на всю жизнь. Никогда еще не видел отца таким сильным. Для меня всегда это был веселый мужчина, любящий подшутить и повеселиться, вечно легкомысленный папа, но сейчас на арене стоит монстр от мира магии, который сейчас пытается передать частичку своей мудрости молодому поколению. Причем ребята пусть и не сопротивляются передаче опыта, но и не особо стараются его впитать. Впоследствии, когда вы освоите основы, мы перейдем к более сложным и требовательным манипуляциям, а сейчас постарайтесь, наконец, совладать с этими несчастными шариками. Уже веселее закончит мужчина, у нас осталось всего 40 минут, так что поторопитесь. Глава 4. Особенности национального колдовства. После окончания занятий, сидя в ресторанчике неподалеку, мы с папой беседовали на тему прошедшей тренировки и его занятий вне дома вообще. Оказывается, как учитель он очень востребованный специалист, услуги которого доступны далеко не всем. Так вот, ты хотел знать, чем я занимаюсь? В основном тренирую людей в аэромантии и просто боевой магии, но если в манипуляциях воздухом я эксперт и могу действительно многому научить, то с желающими магами других специализаций, в основном, просто дерусь на арене и рассказываю о стратегии и тактике ведения боя. Естественно, индивидуально адаптированный, произнес он и отпил чай из кружки. Как ни странно, такое репетиторство – это очень востребованная и дорогая сфера, хотя и доходы сильно зависят от репутации самого преподавателя. Ну, с этим, благо, у меня проблем нет. То есть ты каждый день по 4 часа занимаешься этим? Ну, в смысле, зачем? Нет, не в смысле, что преподаешь. Это как раз понятно. Зачем люди так стремятся, во-первых, на уроки именно к тебе, а во-вторых, учиться драться в принципе? Думаю, вопрос важный. Зачем учиться драться, если можно попытаться найти себя в других сферах общества? Почему нельзя зарабатывать творчеством или мирными услугами, там теми же ресторанами или волшебным ремеслом? Зачем люди так рвутся в бой? Мне непонятно. Да ну ты, конечно, спросил, задумчиво протянул он в ответ, отставив чашку. Понимаешь, общество магов вообще немного отличается от того, чем кажется на первый взгляд. Смотри, у большинства простецов мерило успеха в жизни простое: чем больше у человека денег, тем он, ну не знаю, круче, успешнее, важнее и так далее, а у магов это так лишь отчасти. Понимаешь, волшебники в отличие от простых людей могут развиваться, как бы глупо поначалу это ни звучало, магически, то есть становиться все сильнее и сильнее, и это вполне материальная и главная личная сила, также становится мерилом успеха, и из этого факта на свет вылезает еще одно отличие от простецов, а именно наша форма строения общества и правления. Во всем магическом мире действует принцип: кто сильнее, тот и прав. Личная сила и могущество – основа нашего общества, можно сказать, фундамент. И уже на этом фундаменте и строится все остальное. Конкретно тебе очень повезло родиться там, где ты есть, в одной из ветвей великого рода. За тобой прямо сейчас стоит вся мощь огромной древней семьи волшебников, которая, поверь, всегда придет на помощь, сказал отец. Рисуется картина какой-то китайской культиваторщины. Сила, ради силы. Кто сильнее, тот и прав. Именно в такие моменты становится реально страшно. Мне в детстве повезло намного меньше. Вполне возможно, что я один из детей войны. Неважно, магическое или нет, но родителей у меня не было и крутиться приходилось самому. Но посмотри на меня сейчас. Именно личная сила подняла меня туда, где я, собственно, теперь и нахожусь. Все магические роды заинтересованы в повышении своего могущества, неважно, воспитав сильного мага или приняв к себе под крыло, результат один, сказал он с грустной улыбкой. Но, как ты наверняка заметил, никто на улицах не дерется и семьи не воюют между собой за власть и ресурсы. Сформировались такие негласные правила, что волшебники, в высокой политике, смотрят в первую очередь на потенциальные возможности оппонентов, задаются вопросом, а на что он способен, и, исходя из этого, реально договариваются без кровопролития, да и вообще столкновения внутри одной фракции очень редки. А теперь давай вернемся к твоему вопросу. Почти каждый день я занимаюсь с группами учеников, бывает и чаще, иногда реже. Почему приходит ко мне? Все просто, репутация нехорошего педагога, хотя и это тоже, а сильного боевого мага. Опыт реальной войны всегда ценится. Зачем учу я сам, хотя могу спокойно жить на прибыль с наших предприятий? Снова репутация, но уже не бойца, а учителя. Быть учителем сильных, а следовательно, известных магов очень выгодно, так как их заслуги заставляют обратить взгляд и на тебя, а там и народ, в котором состоишь, то есть все в прибыли. Ну а зачем это нужно самим ученикам? Думаю, ответ ты уже получил. Но что же тогда делать мне? Я имею в виду сейчас, учиться в школе, тогда зачем она нужна, если маги больше всего ценят боевые навыки, или я же могу не захотеть воевать и убивать, как-то шокированно пробормотал я. Война ведь, это действительно страшно. Реальная вероятность умереть в любой момент меня как-то не особо привлекает. Зачем, говоришь, школа? Банальная эрудиция и широкий кругозор еще никому не мешали, да и беззаботное детство в любом случае мы с мамой тебе должны обеспечить. Запомни, девиз магов не только власть магии, но и знание, сила. Никогда не знаешь, что и когда может понадобиться. А в академии тебе дадут прекрасное и разностороннее образование, с хитринкой в глазах сказал мужчина, но после помрачнел. Но армия, он продолжил, на Руси уже давно сложился стереотип об обязательной службе, хотя на законодательном уровне этого нигде не прописано, о чем большинство подростков не знает, как не знал и я в свое время. К сожалению, ко всем аристократам приковано пристальное внимание, причем внимание не народа в целом, а конкурирующих да и союзных домов, так что одни вполне могут подложить большую свинью, как тебе лично, так и роду в целом, а другие просто не поймут и перестанут уважать репутация, чтоб ее, замолчал он, как бы собираясь силами, так что, как бы ни было противно это говорить, но служить и, скорее всего, воевать тебе придется. Извини, сын, и замолчал и опустил глаза. Вот это поворот. Такого подарка я от этой жизни не ожидал. И перспектива попасть на войну пиздец как пугает. Это получается, что по окончанию школы мне придется отправиться служить. Конечно, Не факт, что в бой, на границу, резервные-то части должны быть, но суть ни хрена не меняет дела. Значит, придется готовиться и в нужный момент быть во всеоружии, ибо перспектива сдохнуть во второй молодости дико пугает. Думаю, понимает это и моя семья и тоже постарается помочь, чем сможет. А в том, что помощь будет незначительной, я сомневаюсь. Значит, нужно просто приложить все доступные и недоступные усилия к собственному усилению. Но не переживай так, отец заметил в моих глазах страх. Во-первых, аристократия – это не только громкие титулы и богатство, а десятки поколений сильных магов. Их потомкам развиваться до определенного предела намного легче. Во-вторых, семья твоей мамы уже очень давно существует и успела накопить немало секретов, в том числе и уникальных заклинаний или, возможно, методик развития того или иного направления. Ну а в-третьих, у тебя же есть я. Разумеется, не только я, но и другие твои родственники, будем тебя учить и, поверь, научим. Времени еще много, а сама служба далеко не так страшна, как тебе показалось. Закончил он со своим обычным беззаботным весельем. Что сказать, надеюсь, что он прав. Следующие два дня прошли намного активнее, чем обычно. После школы отец брал меня с собой, посмотреть на его тренировки. Получилось довольно интересно, оказывается, у него и правда обучаются маги всех возрастов. К примеру, последнее занятие было с группой, что старше даже него самого. Но, удивительно, никто на этот факт даже внимания не обращал. Правда, в данном случае никто никого ничему не учил, были просто спарринги, толпой на одного или раз на раз, в которых отец неизменно побеждал и разбирал ошибки магов, на которых он их и ловил. За боями даже уследить было сложно, с такой скоростью перемещались противники и устраивали друг другу светопреставления. Вау, просто вау. Огонь, вода, молнии, куски камней и какие-то совсем непонятные эффекты сплетались в жутко быстром, рваном вихре, в котором просто людей разглядеть становилось сложно, не говоря о том, что в этом хаосе противники умудрялись двигаться и вносить еще больше неразберихи на арену. Но сами бои, на удивление, длились не больше полуминуты. Странно, я представлял себе сражение магов, как морской бой, две или более громадины сходились в поединке огневой мощи и крепости защиты. А оказалось, что все решает скорость и количество атак, вместе со столь же высокой мобильностью. Этот вопрос меня, разумеется, заинтересовал, и с ним я подошел к отцу, вечером, после ужина. Ответ меня снова удивил. Хммм, странный вопрос, сын. Даже не знаю, как понятнее ответить, задумался он, приложив руку к подбородку. Тут дело в самих направлениях, у всех свои сильные стороны. Ко мне приходят люди с целью повысить свои личные, он сделал ударение на этом слове, боевые навыки, поэтому мы деремся без применения вспомогательного оружия, максимум, простейшие концентраторы. Но ты еще у меня не видел поединки с артефакторами. Эти ребята в первую очередь полагаются на свои поделки, и стиль боя у них основывается именно на артефактах. Вот как раз они и сражаются, как ты описал. Понимаешь, артефакту плевать на расстояние творимого волшебства, в отличие от более традиционных магических стилей. Как начнешь изучать магию, узнаешь подробнее, сейчас слушай. Если сильно упростить, то чем ближе к телу формируешь магию, тем меньше сил уйдет на результат, потому что контролировать ближе к телу легче. Чем дальше от себя пытаешься творить волшебство, тем больше сил потеряешь в процессе. Разумеется, все зависит от контроля, и со временем можно научиться создавать чары и заклинания все дальше и дальше от себя, но нормально колдовать дальше пары сотен метров никто в нашей стране не может. Но и тут, бессмертный то еще чудовище в хорошем смысле, разумеется, но мысль, думаю, ты уловил. Логично, понял. Артефакты же выполняют исключительно заложенные в них функции, но без внимания мага и с огромной точностью в сотворении плетений, разумеется, если мастер сумеет хорошо настроить артефакт, но скажу по опыту, сумеет. Поэтому амулет, разворачивающий щит, как и какой-нибудь аналог пистолета простецов, не требуют ничего, кроме крох, на активацию. Используют они, в основном, заранее заготовленный заряд, чаще всего очень большой, поэтому артефактор может себе позволить закрыться щитом и выдерживать лобовые атаки, чтобы самому лучше прицелиться и не особо заморачиваться расстоянием до цели, но и они, по возможности, атак избегают и жутко далеко не атакуют. Со мной ситуация отличается, вот подумай сам, зачем держать щит, если можно просто уклониться. Затраты значительно уменьшаются, а я сам ничего не теряю. Мне легче вытолкнуть себя из-под атаки, контролируя стихию, чем принимать удар. Похожая ситуация и у большинства боевых школ. Все 5 традиционных элементов – тени, свет и магия пространства. Нет, разумеется, я могу и защищаться, но если можно избежать лишних трат сил, то лучше так и поступить. Я ответил на твой вопрос, лучше вернуться к этой теме, когда тебе уже дадут основы люди, понимающие в обучении намного больше меня, большинство вопросов отпадут сами собой. Вот так и получается. Маги банально экономят силы. Кто бы мог подумать, что разгадка настолько проста. Хотя нет, вообще ни разу. Если копнуть чуть глубже, получается, что боевые маги умеют ускорять свое сознание или реакцию, потому что столь быстро оценивать ситуацию и осознанно реагировать на нее ни один человек не способен в принципе. И тут обнаружились подводные камни. Хотя кто бы сомневался. Но вернемся в настоящее время. Скоро уже наступит время обеда и мы отправимся в гости. Интересно будет поглядеть на обитель другой знатной семьи, да и пообщаться с ровесницей в неформальной обстановке не помешает. И вот, семья почти собралась, отец надел белую рубашку, бурые брюки с такого же цвета туфлями, мама оделась в легкое платьице с изумрудным отливом и убежала заканчивать боевую раскраску, и я тоже при параде, в цветах, копирующих отца, стою в прихожей. Наконец дождавшись маму, мы двинулись к все той же арке. Интересно, где же проживают господа пожарские? Насколько я понял из нескольких оговорок мамы, все порталы соединены в единую сеть, хотя догадаться до чего-то подобного я должен был уже давно, так как выглядят сами арки одинаково, один размер, одна форма, одинаковые рисунки, только цвет самого материала различается. Так вот, единая сеть порталов означает, как мне объяснили, одинаковый расход энергии на перемещение, а это значит, что порталам плевать, переход до Москвы, что с Петропавловск-Камчатска, что из Питера будет одинаково затратен. Так что одноклассница может проживать действительно, где угодно. Кстати, я так ни разу и не вышел с участка просто пешком, что удивительно. Сама наша усадьба расположена к северу от Ебурга, всего в 30 километрах от центра города, и снаружи, разумеется, опять со слов матери, выглядит как участок на 30 соток, стоящий среди элитного жилья простецов, прилегающий к озеру Батым. Выйдя из арки, мы оказались на небольшой, круглой площадке песчаного цвета. Вообще, если осмотреться, большей части видимого пейзажа превалируют оттенки желтого, за исключением зеленых пятен из различных растений, разумеется. Песочные сады, особняк, построенный из известняка, наверное, очень необычный стиль, ничего не скажешь. Встречал нас, судя по всему, отец семейства пожарских, Олег Николаевич. Мужчина вышел из дома буквально через минуту после нашего прибытия. «Приветствую», — сказал мужчина, цепким взглядом осматривая нас и задержавшись на отце, «Владимир», — протянул он, начав игру в гляделки. «Олег, рад видеть», — сказал отец, как обычно, веселым и беззаботным тоном, также начав пристально глядеть на хозяина дома. Два взгляда пересеклись, веселый и серьезный. В воздухе начало скапливаться какое-то неуловимое напряжение и стало как-то неуютно. Интересно, это такой ритуал приветствия или просто между ними какие-то терки? Но длилось это недолго и оппонент отца перевел взгляд на маму, хотя казалось, что еще пара секунд и мужики сорвутся бить друг другу лица. «Мария, здравствуйте, чудесно выглядите. А это, наверное, Сергей». Мужчина присел рядом со мной на корточки, заглянул в глаза и протянул руку, которую я, разумеется, пожал. «Меня зовут Олег Николаевич. Приветствую тебя в моем доме, молодой человек. Но пройдемте внутрь, думаю, вас уже заждались». «Здравствуйте», — сказал я. На большее не хватило, мужик реально стрёмный и голос, мощный бас, пробирающий до костей. «Здравствуйте, Олег, благодарю, конечно, ведите», — ответила уже мама. «Ну мы и пошли, хотя идти-то полминуты». По не особо широкой каменной дорожке один поворот, и дверь в дом перед носом. Что можно сказать о внутреннем убранстве? Те же солнечные оттенки превалируют, и неплохо контрастируют с массивной мебелью и аксессуарами из темного дерева. Тут и правда очень красиво, делали с душой, ничего не скажешь. В коридоре, сменив обувь на тапочки, мы задержались ненадолго и прошли в обеденный зал, совмещенный с гостиной. Начинаю подозревать, что комната с длиннющим столом – обязательный атрибут в среде волшебных аристократов, иначе объяснить, зачем оно нужно, у меня не получается. Хотя как зал для приема большого количества гостей подходит идеально, но такие приемы ведь происходят довольно редко, и у родственников наверняка можно снять дом на пару дней. Но, нет, как я уже заметил, маги стремятся к самодостаточности, да и стройка с применением магии скорее всего значительно упрощается. А может, это просто понты, и гордость не позволяет князьям иметь домину хуже, чем у соседей. Но вернемся в реальный мир. В зале нас уже ждали. Женщина, как и все волшебники, молодо выглядящая, голубоглазая блондинка. Судя по всему, это и есть Елизавета Пожарская, а рядом с ней, поражая неестественной, из сине-черной, шевелюрой и яркими глазами цвета сирени, доставшимися, видимо, от отца, стояла Лена, моя однокашница. Приятно видеть, что сказать. Владимир, Маша, Сережа, начала говорить хозяйка дома, приветствуем вас. Лена, что надо сказать? Наклонившись к девочке, прошептала женщина. Здравствуйте, тихонько сказала девочка, стесняясь поднять глаза. Лиза, здравствуй, мама. Елизавета, рад видеть, поприветствовал и отец. Здравствуйте, наконец от меня. Проходите, садитесь где удобнее, еда скоро прибудет, а там можно и пообщаться, подал голос хозяин дома. Кушали мы в тишине, но лично мне это ни разу не помешало. Принимающая сторона решила порадовать нас преимущественно острыми блюдами. Не знаю, наверное, это что-то похожее на индийскую кухню. Блюда состояли преимущественно из курицы, риса, картошки и огромного количества специй. Непривычно, но очень даже вкусно. Еда заняла от силы полчаса, и старшее поколение разбрелось по интересам. Отец под конец трапезы начал расспрашивать Олега о каких-то золотых накопителях, мама начала диалог с Лизаветой, а маленькую Лену отправили проводить для меня экскурсию по участку. Мда, походу взрослые нашли свои интересы и отправили детей подальше, чтоб не мешались. Ну, куда хочешь пойти? Справедливо спросила меня девочка. Не знаю, а куда можно? И кстати, где мы вообще сейчас находимся? Ну, я имею в виду территориально, можно пройтись по дому, могу сад показать. И спрашиваешь, где дом? К югу от Челябинска, поселок называется Бектыш, смешное название, правда? Мама говорит, что оно как-то связано с камнем. Понятно, протянул я, не так уж и далеко нас забросило. Ну да неважно, тогда пойдем сначала в сад, он у вас интересно обыгран. Пошли, нам туда, указала рукой направление девочка. Сережа, а у тебя что-то летом случилось? Нет вроде, больше спросил я, с чего ты взяла? Просто ты странно начал себя вести. Вот, вроде ты тут, а не тут, а где-то в своих мыслях. И оценки только хорошие стал получать, вот мы всем классом и гадаем, почему, да, или я дуб, или что-то пропустил. Вот вообще не замечал. Ну оно и не удивительно, важно покивала сама себе девочка, я же говорю, застрял в себе, так произошло что-нибудь, нет, говорю же, вроде все как у всех, наверное. Ну ладно, не хочешь, не говори. Ну как тебе? Спросила Лена. Что? А, мы оказывается пришли. Это выглядит странно, сад из хвойных деревьев и кустов, растущих из песка, чего только магия не творит. Это выглядит очень непривычно, как минимум. Выйдя из недолгого ступора, высказался я. Мама тоже так говорит, а папе очень нравится. Хотя, по-моему, сад как сад. Жалко только цветов тут нет, они с другой стороны дома. Папа не разрешает их тут сажать. Неожиданно, все еще с небольшой задержкой. А твой отец, он вообще кто? В смысле, чем он занимается? Папа артефактор. И скоро планирует сдавать на магистра в этой области, с гордостью проговорила девочка. Он даже выполняет какие-то заказы от армии. Ао, наверное, это круто. А мама у тебя чем занимается? Сейчас ничем, но она мастер боя, шокировала меня девочка, произнеся эту фразу очень уж обыденно. Это хрупкая на вид девушка мастер боя. Насколько я знаю, это звание дают за какое-то выдающееся достижение в реальном бою, что вызывает диссонанс с тем, что я видел в обеденном зале. Сильно. А ты что планируешь изучать? Задал следующий вопрос девочке. Думаю, как папа, стану делать артефакты. А может и нет, но пока ничего другого в голову не идет. А ты, чем хочешь заниматься ты? Это немного неправильный вопрос. Чего я хочу, пока точно не знаю. А насчет магии, думаю, можно пойти по пути отца, тренировать аэромантию, а может и все элементы скопом. Еще меня привлекает целительство и йога, так что точного ответа тут тоже у меня пока нет. Я уже рассуждал над этим вопросом и, пока, к точному ответу не пришел. С одной стороны, воевать я не хочу, а с другой – возможность освоения грозной боевой магии. Также привлекает целительство, ведь кто не хочет очень долго и здорово жить, но есть еще семья, которая, как я уже понял, действительно поможет, а там целители точно есть. Но что я уже знаю точно, так это то, что буду развивать йогу. Какая-то часть магов на Руси не особо уважает это направление, так что оставим это утверждение при себе на всякий случай. Понятно, тогда пойдем, я тебе покажу пока дом. Там с балкона открывается очень красивый вид, и меня потащили за руку за собой. Ну пойдем посмотрим, что там такого интересного. Глава 5. Достижения. Итак, время практически полетело, прошел почти год с момента моего попадания в это тело, но давайте по порядку. После визита к пожарским и экскурсии по их гигантскому дому я полностью влился в учебный поток. В силу того, что в младшей школе оказалось довольно скучно, вот неожиданность-то, время, в основном, убивалось за чтением книжек из школьной библиотеки. Среди начальной школьной литературы попался один приинтереснейший экземпляр, простыми словами объясняющий известные направления использования энергии мага и дающий краткий экскурс в основы магии других магических государств. Если вкратце, то в данном труде, довольно доступным языком, автор объяснял, что любой волшебник в больших или меньших объемах обладает тремя взаимосвязанными видами мистической энергии. Самой маной, позволяющей в широких пределах влиять на окружающий мир, энергией тела или праной, благодаря которой наши тела существуют именно в том состоянии, в котором мы привыкли, и неуловимой энергией мысли или же ментальной силой. В данной брошюрке приводится простая и понятная аналогия. Если жизненную энергию автор сравнивает с густым и неподатливым мазутом, ману с обычной водой, то энергия мысли ему видится как неуловимый ветер. В данном случае это не шутка и не насмешка, а существующий порядок вещей. Но не стоит эту неуловимо легкую энергию недооценивать. Именно она является основой мысли, и только благодаря ей волшебники могут не то что колдовать, а банально думать. Любое действие зарождается из простой мысли, которая потом переходит в какое-то физическое воздействие. Так же и с магией, но более материально. Изначально ментальная сила как минимум выталкивает из моноканалов ману, а дальше все зависит от школы магии. У нас волшебники, в основном, просто задают ей настрой и простейшую форму, будь то каким-нибудь лезвием ветра или огненным шаром, и в первую очередь развивают скорость создания этих заклинаний, чуть реже плетут более сложные конструкции, к которым относятся проклятия, благословения или масштабные боевые заклинания. У наших заклятых друзей за Амуром формой служит не интуитивный настрой, а так называемые слова силы или иероглифы, из которых маги могут составлять предложения и так далее, в которых каждый символ привязан к определенному воздействию. Это очень похоже на веское слово небезызвестных хвостатых фей. Европейцы же используют концентраторы, которыми привыкли рисовать некие руны, но пусть этот метод и похож на китайский, однако довольно сильно отличается в частностях. Если на Востоке строят свои предложения, во-первых, силой мысли, во-вторых, напитывают их маной также в ручном режиме, и в данном случае действует принцип «больше, лучше». Чем больше волшебных закорючек одновременно может создать и использовать конкретный маг, тем более он могуч. Разумеется, факторов, определяющих силу китайского волшебника, намного больше, но большая их часть строится именно на этой основе. А европейцы придумали способ значительно упростить себе жизнь. Они научились строить свои заклинания на конкретных рисунках, при этом каждое заклинание имеет свой рисунок, и чем сложнее планируется воздействие, тем сложнее должен быть портрет заклинания. При этом рисуют они исключительно при помощи своих палочек, в функциях которых заложена не только кисть для краски, но и насос, который сам вытягивает из мага нужное количество красок. Все, что нужно сделать магу, это запитать рисунок достаточным объемом маны, что они делают через выкрик заклинания. Очень неоднозначная система, ничего не скажешь. Про магов на других континентах мне пока, к сожалению, неизвестно ничего. Но вернемся к способам использования. Если с самой маной все и так понятно, с праной тоже просто, то ментал, как оказалось, тоже открывает массу новых перспектив. В их числе всего лишь абсолютная память и дополнительные потоки сознания. Никакой конкретики я не нашел, однако сомневаюсь, что не найду ее в семейном хранилище знаний. Теперь изучение ментала надежно закрепило за собой пальму первенства в списках на изучение. Такой огромный придаток в работоспособности и обучаемости упускать никак нельзя, Ведь какие огромные открываются перспективы, но, к сожалению, этот вопрос также придется оставить на потом, как и многое другое. Вообще, у волшебников в менталитете нашлась одна странная и, пока, необъяснимая особенность. В данном случае я говорю об отношении к детям. Тут ситуация похожа на какую-то азиатскую философию из тех, что я слышал в прошлой жизни. До 4 лет ребенок – царь, с 4 до 16 – слуга, а после – равный, потому что дальше воспитывать бесполезно и человек полностью сформировался и что-то еще в этом духе. Здесь ситуация похожа, но только в виде временных рамок, а они очерчены очень точно. Волшебники почему-то считают своих детей абсолютно недееспособными до 11 лет, а после ударяются в противоположную крайность, мол, получил возможность колдовать, стал, пусть и не взрослым, но самостоятельным человеком, и все в таком духе. Еще одна странность в копилку. Это я к чему? Да к тому, как просирается моя жизнь. Смотрите, сейчас мне всего 8 лет и до самостоятельности осталось целых 3 года. Потом все обучение перейдет в форму интерната на целых 6 лет. Я зависну в школе с небольшими перерывами зимой и довольно длинными летними каникулами. А потом в принудительном порядке в армию и на войну. А на войне так-то люди умирают, и что-то мне подсказывает, что мои шансы на выживание не равны сотне, и это жутко пугает. А вокруг абсолютно новый мир магии. Волшебные города, магазинчики, парки развлечений. Все волшебные, а значит интересные. Но туда не выбраться самому, а просить старших родственников. Почему-то у меня такие мысли вызывают дикий стыд. Хах, ты, взрослый мужик, пусть и в детском теле, просишь маму сходить с тобой в какой-то парк развлечений. Даже в мыслях звучит двояко. Прошел и Новый год. Волшебники, оказывается, отмечают его со столь же широким размахом, как и простецы. Целую неделю упрямо нажираются, чтоб на весь год впечатлений хватило. Так еще и магии себе помогают, чтобы проспиртоваться как можно качественней. Этот праздник мы отмечали в доме, хотя каком к черту доме, в целом замке моего прадеда Олега Романовича Лебедева, патриарха клана Лебедевых и просто бодрого 200-летнего дедушки. Оказалось, что ко мне на день варенья прибыли далеко не все родственники. Полсотни Лебедевых и еще почти столько же различных соколов, воробьев, 40, кукушек, жаворонков и ястребов. А родственники вообще, видимо, не особо парились с фантазией. Если кто не понял, это такие же ответвления от основной семьи, как и наша. Также я случайно обнаружил на многих родственниках одинаковую контурную татуировку лебедя, расположенную на левой стороне шеи, причем без какой-либо системы, то есть и на членах основной семьи, так и на ветвях. Пока непонятно, что это. На мой прямой вопрос отец лишь загадочно улыбнулся, проявил у себя на шее точно такую же и сказал, что мне понравится. К чему бы это? После неожиданно оказалось, что и 23 февраля, День защитника Отечества, маги празднуют. Причем праздник так и называется. Хотя, как сказать, празднуют. В этот день мы никуда не выезжали, а просто мама подарила папе кастет. Да уж, мне так и не удалось выяснить, было ли это нормально или намеком на что-то. А после был праздничный ужин, где папу еще раз поздравили с его праздником. Ну а 8 марта папа притащил домой огромный букет роз, вместе с не менее огромной коробкой чудесных шоколадных конфет, большую часть из которых съел я. Как ни странно, 9 мая вся огромная семья снова собралась в замке патриарха. Никакого парада маги, как я понял, не проводит. Да и простецы, оказывается, пока не пришли к этому. Просто ближе к вечеру маги собрались, чтобы тихо нажраться. Тут ведь большая часть присутствующих участвовала в боевых действиях, я даже как-то не сразу обратил на это внимание.